Только когда огромная черная рука перекрыла дыхание белому стражу, она поняла, что перед ней человек. Она не видела черных людей, хотя слышала, что они существуют. Лицо круглое, с глубоко посаженными глазами и сочными губами, такое симпатичное, что она даже не подумала зарать от страха. Нефилимы, впрочем, не любили шумных рабов. Страж затрепыхался, разинул рот, тщетно пытаясь поймать хоть глоток воздуха. Лицо его оросилось потом, глаза выпучились. Но вот тело его обмякло, и он рухнул у ног черного гиганта. Урук усадил стража на ступеньки, придав ему вид часового, решившего вздремнуть на посту. Девушка широко раскрытыми глазами следила за незнакомым негром. — Не бойся, он жив, — успокоил ее урук. Сначала ему показалось, что она не поняла. — Ты говорить умеешь? — она кивнула. — И то дело. Урук схватил ее за руки и перебросил через плечо. Она ахнула. — Тихо, — приказал он, — и понесся в гору. Урук поднимался бегом. Он прыгал с уступа на уступ, карабкался по узким карнизам. Девушка на его плече дрожала от страха, вцепившись в него обеими руками. Наконец, добравшись до чахлых кустов, он остановился перевести дух. — Дальше сама пойдешь, — сказал Урук. Девушка послушно кивнула. — Туда, — махнул он рукой и добавил. — Попытаешься удрать, — верно к нефилимам, и полез вверх первым. Девушка изо всех сил старалась не отставать, и вот уже ее обнюхивает пес. — Садись, — указал Урук на траву. Она тут же исполнила очередное приказание. — Пса не бойся. Он женщин терпеть не может, но не укусит, если я не прикажу. Ее это мало утешило. — Тебе надо научиться отвечать, когда я спрашиваю. Урук вылез из закутка и нагнулся, уставился в сторону западных построек Дагонора. — Я схожу обратно. Слишком мы наследили. — Как тебя зовут? — Антакана зовет меня Черноголовый или Эй. — А мне как тебя называть? — Ада. Меня звали Ада. — Красивое имя. — Я Урук, а он пес. Пес будет за старшего, пока меня нет. Будешь шуметь или дергаться, он тебя накажет. Поняла? — спросил Урук. Ада молча кивнула. — Поняла? — еще раз спросил Урук. — Да? — Хорошо. Урук повернулся к псу. — Следи за ней. Пес грозно зарычал. — Я никуда не уйду, — прошептала Ада. Урук улыбнулся. — Конечно, не уйдешь. Глава вторая. Ада говорит. Урук вернулся ближе к полудню. Пес учуял его издали. Он вскочил, часто задышал, принялся размахивать хвостом. — Все на месте! — удовлетворенно произнес Урук, проползая сквозь прореху в стене кустарника. Он волок за собой большую корзину. — На месте! — подтвердила Ада. Она действительно не двигалась с места. Пес оказался отменным часовым. Стоило ей вздохнуть поглубже, как он тут же ощетинился. Она с удовольствием прилегла, но боялась пошевелиться. Что ж, сидеть на мягкой траве не так уж плохо. Однажды, когда она пролила в ведро Антакана, ей пришлось простоять целую ночь, прижавшись спиной к стене храма.